Беседа о светлом будущем. Нажравшись до отвала шрапнели, арестанты некоторое время молчали, опьяненные непривычной сытостью, потом стали рассказывать похабные смешные анекдоты, от которых надрывались от хохота. Один солдат пошел в город по увольнительной и на всякий случай привязал член к ноге. В результате он простоял до вечера на одной ноге на перекрестке и тому подобные смешные анекдоты. Правдивые истории, в которые никто не верил. У нас один солдат поставил вместо себя на пост покойника из морга, а сам ушел к самоволку. Кончили задушевной беседой о светлом будущем. Пораженец сказал, что тогда всем будет хорошо, жрать будут от пуза, губы не будет, к бабам будут отпускать каждую неделю. Паникер сказал, что у пораженца чисто потребительский подход, что на самом деле изм — это прежде всего высокая сознательность, чтобы не лопали по две порции, и сачку там придется худо. Интеллигент сказал, что будут введены научно разработанные нормы потребностей. Приходишь в кабинет нормирования потребностей, сдаешь десяток справок с печатями, заполняешь анкетку и получаешь талончики или вносишь в списочек особый. Потребности пораженца, например, будут такие. Обмундирование хлопчатобумажное, бывшее в употреблении рядового состава, обувь, сапоги или, скорее, ботинки с обмотками и широкие кирзовые армейские строевые, жратва, миска шрапнели 3 раза в день. Пораженец запротестовал, но его одернули. Ешь, что дают. Мерин продолжал, развивая мысль интеллигента. Для сотрудника, заместителя и прочих установят более высокий уровень развития потребностей. Штаны синие, шерстяные, сапоги хромовые, 1/2 кило колбасы, 2 миски гречневой каши. Сачок сказал, что со временем на каждом углу выставят котлы с картофельным пюре. Жри сколько хочешь. Мерин сказал, что для этого сознание должно достичь небывалого в истории развития. Уклонист добавил, что для этого нужен еще более высокий уровень производительных сил, атомная энергия, завоевание космоса и банючкинская ГЭС. Пораженец сказал, что всем будет хорошо, каждый будет выбирать занятия по своему вкусу. Паникер сказал, что на первых порах будут сочетаться обязательные занятия с добровольными. Пораженец, например, будет 8 часов чистить сортир, а в остальное время будет генералом-любителем. Только пока еще не установлено с полной ясностью, будут ли при этом золотари-любители и дадут ли генералы по обязанности солдат генералу-любителю. Неизвестно также, будут ли при этом солдаты-любители для генералов по обязанности. Ну, патриот сказал, что армия отомрет, генералов не будет, солдат тоже. Паникер сказал, что государством будут управлять кухарки. Мерин сказал, что тут ничего смешного нет. Во-первых, управление примет такие формы, что даже кухарки, если их, конечно, допустят, будут в состоянии выполнять любые государственные функции. А во-вторых, еще неизвестно, у кого интеллектуальный уровень выше, у кухарки или у иного государственного деятеля. Попробуй на гроши с парой ребятишек и с нашим снабжением свести концы с концами, так узнаешь, как надо шевелить мозгами. На это патриот сказал, что государство отомрет, и рыгнул в физиономию уклонисту, который по сему поводу брезгливо заметил, что отличительная особенность патриотов — жрут овес, а воняют так, будто лопают шашлыки и паюсную икру. И беседа прекратилась сама собой от наступившей скуки.